Глава 26. Поляков. Смерть ждет. Кто-то сунул мне под дверь открытку позавчера, причем когда я дома был. Когда вечером входил, на полу ничего не было, а потом на кухне нашел. Что это у двери на полу? Поднял. На открытке часовенка без купола, красная, кирпичная. Местами белеет оставшаяся на стенах штукатурка. Вокруг кусты, заросли дикие, вид сверху. Успенская часовня во Власьевой роще. На обратной стороне написано «Приходи, Ира Поспелова». Я заерзал внутренне. Что? Зачем она тут? Кто угодно мог мне ее подсунуть. Мало ли шутников. Вон даже с Семенова бы сталось. А если не шутка? Если это он, Ганнибал? Хотя мне уже привычнее называть убийцу волчицей. Если это она? Вызывает меня, так сказать, научную ставку, как в Еленином сне. Ночь, тропа, кусты, выщербленная стена, фигура, выходящая навстречу, мне навстречу. Первонаперво отдать бумажку криминалистам, может, отпечатки есть или еще что, потом подумать. Хотя, конечно, думать я сразу начал. А чего тут думать? Если шутка, ладно, похохочем потом. Нет, надо мчаться на место и ловить гада. Я туда с группой захвата примчусь, а он просто мимо по дорожке пройдет вместе с другими прохожими. Может, еще извините скажет. Ходят же там люди, ненаказуемо. Он покажется, только если я один приду. Блин, ненавижу эти дешевые детективы. Герой выходит на преступника один на один и легким движением крепкой руки повергает врага наземь. Но сначала еще как следует по морде получается, чтобы зрители напряглись. И еще вопрос — когда? В послании дата не указана, и время тоже. Что ж мне туда, как на работу ходить? Или вообще там палатку поставить? И вывеску повесить «Жду». Или все-таки там указана и дата, и время? Зачем он Ирой Поспеловой подписался? Может, это и есть время? Поспелова была убита в 8 вечера, и было тогда это чертово полнолуние. А нынешнее полнолуние у нас когда? Полез в лунный календарь в телефоне. Вот задница, причем двойная. Во-первых, мобильник схлопнулся, заряд кончился, бросил пустышку на тумбочку. А во-вторых, пока я ответа от криминалистов ждал, чуть время не упустил. Праздники восьмомартовские у нас нынче чуть ли не как Новый год. 3 дня гуляем. А в отделе у них в основном бабы работают. Замотали мою открыточку. Вам, говорят, не срочно? Я плечами пожал. Не особо, мол, а полнолуние-то сегодня, а на часах у меня 7 час. И стою я посреди своей прихожей с пакетом, а в пакете у меня 6 бутылок пива. И собираюсь я пойти к Костику болящему отметить с ним женский день. Здесь в прихожей и пришла ко мне мысль запоздалая. Надо спешить. Ждет меня во Власьевой роще моя смерть. Ну, это она, курносая, так думает. Семенов, во Власьеву рощу меня отвези, с порога поставив пакет с пивом на пол. Ты че, когда? Стоя передо мной в одеяльном коконе. Сейчас. Я ж на булетне. У меня ж пневмония. Куда я? Давай, Федорович, завтра, а? Нет, Семенов. Завтра будет поздно. Покажи хоть как туда ехать, а лучше машину дай. Машину мне Костик отдал и как добраться показал. На бумажке нарисовал, как доехать и как потом дойти. Так что я полетел. Костину Шкоду я у водозабора бросил, по дорожке двинул в сторону рощи. Дорожка превратилась в тропинку, притоптанный снег под ногами похрустывает, как раз синий час, синие сумерки. Солнце ушло в аут, а луна ворочалась под облачной периной, ленилась, зырила на землю в полглаза, заспанного, смурного. Черные костлявые силуэты кустов разошлись, как театральный занавес, я оказался на плешке, как в Елинином сне. Передо мной остов часовни, черный, безголовый, жуткий, на свежем невинной белизны снегу, и абсолютная тишина. Ни ветер не свистнет, ни ветка не хрустнет. Пошел в круг часовни, снял с предохранителя пистолет. Из-за стены выдвинулась фигура. Волчица, лица не разглядеть, просто силуэт на фоне толстого брюха луны, выменем свисающего из грязно-серой тучи. «Стой! Стрелять буду!» Кричу по закону жанра. Начинается кино. Кинчик про плохих парней и крепкие орешки. Но не смешно. Он бросился мне навстречу. Я выстрелил. Промахнулся. Он согнулся чуть раньше, присел и прыгнул прямо на меня. Ударил головой мне в грудь. Отступаю шаг назад, один крохотный шажок, и тут, черт-черт, пятка угодила в какую-то ямку, рухнул навзничь, с размаху впечатавшись спиной в мерзлый грунт. Дыхание перехватило, ни охнуть, ни вздохнуть, пистолет вылетел из ладони. Когти, когти, через лоб по виску. Ожгло, кровь заливает глаза. Дальше мыслей не было, только инстинкты. Кулаки, удары, захваты. Железные когти с треском рвут куртку, рвутся к телу. Ощеренные зубы, капает слюна, дотянуться до горла, найти пистолет. Нашарить справа. Да где же эта зараза? Разорвать артерию, ударить под дых, скрутить руки. Видать, его инстинкты были сильнее моих. Он задавил меня, прижал к земле, рукой не двинуть. Сильный парень, спортсмен, наверное. Еще немного, и когти сомкнутся у меня на горле. Тонком, открытом, беззащитном моем горле. Тогда все. Кирдык тебе, Поляков. «Элла! Ко мне, Элла! Я здесь!» Женский крик внезапным ударом колокола нежданной сирены. Парень дернулся, вскочил, повернув голову сквозь пелену натекшей на мою физию крови, я разглядел слегка расплывчатый, темно-красный, даже багровый, пожалуй, силуэт на краю полянки у черных кустов. Единственный цветной штрих в этом черно-белом кино. Елена? Она-то за каким чертом? Убийца бежал прямо на нее. Она стояла, не шевелясь. Жахнул выстрел, какой-то щенящий взвизг, хрип, убийца упал. «Елена Васильевна, это вы стреляли?» «Это я стрелял», — из-за ее спины вышел Семенов. Они подошли ко мне, Костик поднял и протянул мне утерянный пистолет. Елена, порывшись в сумочке, платок. «Я вам звонила, знала, что она выйдет на вас, чувствовала, а ваш телефон молчит. Тогда порылась у толкинистов на сайте. Аккаунт был к телефону привязан. Я позвонила Косте. Да, представляешь, лежу, температурю потихоньку. Тут звонок, паника. Где Поляков? Волчица на тропе войны. Она его убьет. Беру такси и за вами. Как-то так. Я пукнуть не успел, как уже оказался в такси с Еленой Васильевной. И вот мы здесь. Как раз вовремя, между прочим. Так что, Федорыч, с тебя пузырь. И поприличнее не жаться. Ладно, стирая кровь с лица, я поднялся. Пошли посмотрим на нашу волчицу. Втроем мы стояли над телом. Луна, наконец, распихала тучи в стороны, влезла на вершину часовни, зажгла фонарь. Молодой парень, высокий, пожалуй, даже симпатичный, был. Весь в черном, на руке перчатки, кожаные, с монтированными в них металлическими лезвиями-когтями. Бледное лицо, высокие скулы, темные волосы, чуть припухшие губы. Струйка крови из уголка рта стекла на подбородок. Голубые глаза уперлись мертвым взглядом в волчье солнце. Лицо вроде бы знакомое. Где я его видел? Не соображу. Я смотрел на него, и, может быть, потому что все виделось мне слегка смутно, сквозь это мужское лицо проступало более мягкое, женское. Оно плавало перед моими глазами, зыбкое, полупрозрачное, перетекающее в волчью серую морду. Волчица с васильковыми летними глазами.